Глава 27. Уилла разбудил ночной холод, проникающий до самых костей. Он лежал лицом вниз, дрожа всем телом. «Не, так нечестно», — подумал юноша. Отупляющая дневная жара и ночной холод, едва ли не достигающий точки замерзания, словно сговорились, как можно быстрее вытянуть из него все силы. На дрожание тратилась драгоценная энергия, а ее у Уилла почти не осталось. Уилл попытался поднять голову, но неудачно. Потом с усилием оттолкнулся от земли и перевернулся на спину. Над ним раскинулось черное небо, испещренное миллионами звезд. «Какая красота!» — подумалось ему. «Незнакомая красота!» — тут же поправил он себя. «Звезды здесь выглядели чужими, и только если вывернуть шею, можно было заметить на севере, у самого горизонта, очертания знакомых созвездий. Но у Уилла не хватало для этого сил». Он просто будет лежать здесь, пока не умрет под чужими звездами, которые безразлично взирают на его страдания. Все это было очень-очень грустно. Разум Уилла как-то вдруг прояснился, словно путаница мыслей, царившая в его голове днем, растаяла, оставив после себя кристальную чистоту. Он беспристрастно оценил ситуацию. Он понимал, что погибнет, если не сегодня, то уж наверняка завтра. Еще одного такого дня невыносимой, словно в кузнечном горне жары, ему не вынести. Он высохнет, как осенний лист, и его унесет пустынным ветром. Да, очень грустно. И печально. Уиллу захотелось расплакаться, но влаги для слез не оставалось. Тогда он решил воспользоваться неожиданно появившейся ясностью ума, чтобы еще раз внимательно подумать, что он сделал не так. Ему не хотелось погибать, неизвестно почему, ведь он делал все правильно, или, по крайней мере, так ему казалось. Но все же он где-то допустил ошибку, роковую ошибку. Если думать о смерти печально, то думать о том, что ты умер, так и не осознав своей оплошности, печально вдвойне. Сначала Уилл задался вопросом, могла ли оказаться ложной предоставленная ему Селитеном карта. Но, вспомнив свои действия за весь предыдущий день, он быстро откинул прочь это предположение. Селитен был человеком чести, и он бы не стал намеренно давать ему неправильную карту. Нет, карта была точной. Ошибся он сам, Уилл, и никто уже не узнает, в чем именно. Холд, конечно, будет сокрушаться, и это самое печальное во всей ситуации. За 5 лет он привык относиться к этому нелюдимому, хмурому, седобородому рейнджеру как к родному отцу, ища у него поддержки и одобрения. Легкий кивок или одна из редких для Холда улыбок были для Уилла величайшей похвалой. Теперь же юноша думал, что подвел ожидания своего учителя и предал его. Сам не знаю почему. Ему не хотелось умирать, зная, что Холд будет им разочарован. Юноша мог смириться с неизбежностью смерти, но не с разочарованием своего учителя. Мимо Уилла промелькнула чья-то большая тень, загородив на время часть небосвода. Сердце ёкнуло от неожиданности, потом юноша понял, что это стрела. Он ведь не стреножил коня на ночь, и тот пошел куда-то сам по себе навстречу своей печальной участи — умереть от жажды или быть съеденным хищниками. Уилл еще раз попытался встать, но силы покинули его. Он смог только оторвать голову от каменистой земли на сантиметр-другой и тут же опустил ее, признав свое поражение. Интересно, что случилось с Тигаем? Уилл надеялся, что его собственный конь жив и что с ним все в порядке. Возможно, его кто-то нашел и позаботился о нем. «Только вот поездить верхом у этого незнакомца не получится», — подумал Уилл с улыбкой, представив, как Тигай легается и сбрасывает любого всадника, осмелившегося сесть на него. Стрела побрел прочь, И несколько секунд Уилл не понимал, почему конь издает такие приглушенные шуршащие звуки, и только потом он вспомнил, что замотал его копыта обрывками ткани. Один из них, должно быть, оторвался, потому что глухой стук регулярно перемежался с более громким и отчетливым клацаньем копыта по твердой сухой земле. Уилл повернулся, чтобы проследовать взглядом за удаляющейся от него лошадью. — Вернись, стрела, — сказал он. По крайней мере, подумал, что сказал. Из горла юноши вылетал только тяжелый хрип, на который конь не обращал никакого внимания. Животное продолжало переставлять ноги в поисках растительности хотя бы с малейшим количеством влаги. Уилл попытался снова позвать коня, но не смог издать ни звука. Наконец он сдался. Чужие звезды безразлично смотрели на него, а он смотрел на них. «Не нравятся мне эти звезды», — пробормотал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Звезды постепенно тускнели, их холодный блеск утратил яркость. Уиллу это показалось необычным. Обычно звезды мерцают вплоть до восхода солнца. Юноша не понимал, что звезды продолжают светить так же ярко, как и прежде. Просто это он теряет зрение. Он лежал без всякого движения и едва дышал. В нескольких метрах от Уилла прокрался пустынный лев. Стрела был занят тем, что пытался освободить от тряпок переднюю ногу и не заметил хищника до самой последней секунды. Конь успел лишь издать жалобный крик, прежде чем на его горле сомкнулись мощные челюсти. Позже Уилл вспоминал, что мог услышать крик, но не был уверен в этом. На самом деле он отметил его какой-то частью своего сознания, но не придал этому значения. Стрела погиб быстро и тем самым спас Уиллу жизнь. Очнулся Уилл от тихого лошадиного ржания прямо над ухом, от мягкого прикосновения влажной морды к лицу и от шершавого языка, щекотавшего его руки. Сперва Уилл подумал, что его будет тигай, но сразу же отогнал от себя эту мысль, вспомнив, что тигай пропал где-то в незнакомой местности. Наверное, это вернулся стрела. Уилл не открывал глаза. Даже сквозь веки до него доходило ослепительное сияние солнца, припекавшего лицо, и ему не хотелось снова видеть вокруг себя бесплодную пустыню. Лучше просто лежать с закрытыми глазами. Тень стрелы заслонила его от солнца, и юноша пробормотал что-то нечленораздельное в знак благодарности. Даже если бы он захотел распахнуть веки, то не смог бы этого сделать. Они казались намертво приклеенными к распухшему, обожженному солнцем лицу. Уилл немного удивился, что до сих пор не умер, но был уверен, что это лишь вопрос времени. А может быть, он и в самом деле умер? Если так, то все эти грубые ощущения как-то не очень соответствуют тому, что ему рассказывали о небесах, а альтернатива пугала. Стрела снова уткнулся в него мордой, словно вознамерившись во что бы то ни стало разбудить его. Обычно так поступал тигай. Возможно, так делают все лошади. Уиллу не хотелось просыпаться и открывать глаза. Уж слишком много на это требовалось сил. С отстраненным любопытством Уилл подивился тому, что несколько часов назад он находил силы, чтобы перекатиться с бока на бок, а теперь не может даже разлепить веки. Гораздо легче просто лежать, дремать и постепенно уходить из жизни. Вдруг послышался скрип шагов по песку и камням. Странно. Он не помнил, чтобы рядом с ним был кто-то еще. Потом под его голову просунулась чья-то рука и приподняла его. Теперь голова Уилла лежала у кого-то на коленях, а сам он полусидел. Уилл вздохнул. Ему хотелось только одного, чтобы его оставили в покое. И тут произошло нечто чудесное. Совершенно невообразимое. По его засохшим, потрескавшимся губам пробежала прохладная струйка воды. Юноша приоткрыл рот, желая поймать как можно больше бесценной влаги. Еще одна струйка нашла путь внутрь, и Уилл попытался приподняться, чтобы припасть к горлышку бурдюка. Чья-то ладонь удержала его. — Не так быстро, — послышался чей-то голос. — Понемногу. Тут рот Уилла снова наполнился водой, стекшей по пищеводу в желудок. Часть воды попала в дыхательное горло, и юноша закашлялся, пытаясь изо всех сил сдерживаться, чтобы сохранить такую необходимую ему влагу. — Полегче, — сказал голос. — Воды достаточно, просто пей поначалу, не спеша. Уилл послушно откинул голову и позволил незнакомцу снова наполнить рот водой. Он был благодарен этому человеку, но тот, видимо, не понимал, что Уилл умирает от жажды, иначе не стал бы сдерживать его. Юноша думал об этом, жадно глотая остатки воды и чувствуя, как драгоценные капли стекают по подбородку, но ничего не сказал. Он не хотел сердить своего благодетеля, боясь, что тот может передумать. Неподалеку послышалось тихое беспокойное ржание, и Уилл снова подумал, что это Тигай, прежде чем вспомнить о его пропаже. Нет, Тигай убежал и не вернулся. — С ним все в порядке, — сказал незнакомец, как будто обращаясь к лошади. — Как мило, что стрела беспокоится обо мне, — подумал Уилл. Не так уж долго они были знакомы. Кто-то влажной тряпкой протер его веки. Часть воды осталась на щеках и заструилась вниз. Уилл поймал струйки языком. Жаль терять такое сокровище. — Попробуй открыть глаза, — сказал тот же голос, и Уилл подчинился, собравшись с последними силами. Сквозь щелочку век он увидел, как на ярком фоне выделяется темная фигура. Уилл моргнул, что потребовало неимоверного напряжения сил, но в следующий раз глаза открылись легче, и он стал видеть более отчетливо. Темное лицо с бородой, обмотанное желто-белой хифией. Крупный нос с причудливой горбинкой, будто когда-то сильно сломанный и неуклюже вправленный. На мгновение нос приковал к себе внимание Уилла, потом он моргнул и перевел взгляд на глаза над носом. Темные, почти черные глаза, глубоко посаженные под нависшими тяжелыми бровями. Волевое лицо, хотя и некрасивое, с таким-то перекошенным носом. — Вот это нос! — прохрипел Уилл и тут же понял, что произнес глупость. Наверное, на него так действовали жара и жажда. Но на лице незнакомца появилась улыбка. На фоне темной кожи и бороды мелькнули белые зубы. — Какой есть! — усмехнулся незнакомец. — И еще воды? — Да, пожалуйста, — поспешил проявить вежливость Уилл, и его рот снова наполнился спасительной жидкостью. А затем случилось настоящее чудо из чудес. В поле зрения Уилла появилась чья-то морда, отталкивающая бородатое лицо, отчего незнакомец едва не пролил воду. Пару секунд Уилл не мог рассмотреть ее из-за бьющего в глаза солнца. Потом ему на лицо упала тень, и он пригляделся. — Тигай? — пробормотал он, не веря своим глазам. На этот раз конь заржал радостно, не оставляя никаких сомнений. Это действительно был соскучившийся по хозяину Тигай, тыкающийся ему мордой в лицо и жующий губами пальцы. Толкнув Уилла в плечо привычным жестом, Тигай заглянул своими большими глазами в прищуренные глаза Уилла. — Опять попал в неприятности, когда меня нет рядом, — словно вопрошал конь. Бородатый незнакомец перевел взгляд с коня на обожженное, покрытое волдырями лицо чужеземца. — Похоже, вы оба знаете друг друга. Уилл находился в полудреме, но чувствовал, как кто-то втирает прохладный и успокаивающий бальзам в обожженную кожу лица и рук. И еще ему давали воду, достаточно, чтобы напиться, и поэтому он пил медленно, не торопясь. Он уже усвоил, что если будет торопиться, то воду уберут. Пей медленно, и тогда ее дадут еще. Скорее всего, за ним ухаживали несколько разных человек, но Тигай всегда оставался рядом. Время от времени Уилл забывался, а когда приходил в себя, то боялся, что все это ему только приснилось и что Тигай по-прежнему находится неизвестно где. Потом он видел над собой знакомую морду и с облегчением вздыхал. Потом Уилл немного равнодушно отметил про себя, что его положили на носилки, наклонив их под углом градусов 30 к земле. Скорее всего, носилки привязали к какой-то лошади. Потом, когда животное тронулось, по его необычно размеренному ритму Уилл догадался, что это, скорее всего, верблюд, шагающий на широко расставленных ногах. Его толчки передавались тихо поскрипывающим в такт деревянным носилкам. Кто-то заботливо укрыл обрывком ткани лицо и глаза Уилла от палящего солнца, и он задремал во время этого странного путешествия по пустыне. Юноша не имел ни малейшего представления, куда его везут. Ему было все равно. Он был жив, а в нескольких метрах от него шагал его преданный Тигай, чутко прислушивающийся к любой грозящей хозяину опасности. Сколько его так везли, он не помнил, то ли полчаса, то ли полдня. Позже он узнал, что провел на носилках чуть более полутора часов, прежде чем путники прибыли в лагерь его спасителей. Уилла подняли и перенесли на подстилку в тени пальм, листья которых загораживали его от слепящего солнца. Юноше казалось, что никогда в жизни он не чувствовал себя настолько спокойно. Правда, немного пощипывала кожа на лице и руках, но ее снова смазали бальзамом. Тигай стоял рядом и внимательно следил за всей процедурой. — Со мной все в порядке, Тигай, — сказал Уилл коню, радуясь, что его голос восстанавливается. Он все еще немного хрипел, но уже мог выговаривать слова. Впрочем, вспомнив, как он пытался разговаривать со стрелой, Уилл снова помрачнел. Казалось, с тех пор прошло несколько месяцев. Интересно, куда подевался стрела? С тех пор, как он очнулся, он ни разу не видел аридийскую лошадь и надеялся, что она не потерялась. — Пора бы прекратить терять лошадей, — сказал Уилл себе сонным голосом. — А то это уже входит в привычку. И с этими словами крепко заснул. Пробудившись от глубокого здорового сна, Уилл ощутил себя полностью отдохнувшим. Лежа на спине, он некоторое время разглядывал пальмовые листья. Он находился в большом оазисе. Уилл слышал журчание воды поблизости, шаги и голоса многих людей. Приподнявшись и оглядевшись, он увидел целый лагерь, состоящий из низких палаток, растянувшихся на пару сотен метров во всех направлениях. В центре находился центральный водоем, окруженный колодцами. Люди черпали из колодца воду, готовили еду на кострах или ухаживали за козами, верблюдами и лошадьми. Судя по размерам лагеря, в нем обитало несколько сотен человек, все в длинных просторных одеждах. Мужчины носили на голове хифии, а женщины — большие накидки, оставлявшие открытыми лица, но прикрывающие голову и шею. «Ты проснулся?» — послышался голос позади Уилла, и юноша повернулся, чтобы посмотреть на говорящего. Это была невысокая стройная женщина лет 40. Припав на колено, она поставила на землю рядом с Уиллом блюдо с фруктами, хлебом с мясом и кувшин воды, улыбнулась и жестом предложила отведать угощение. «Тебе нужно есть», — сказала она. «Мне кажется, ты давно не ел». Уилл секунду-другую изучал ее. Овальное лицо с правильными чертами, темные глаза с затаившейся в них веселой искоркой, улыбка, которая делает ее еще красивее, кожа оттенка светлого кофе, Накидка и платье ярко-желтого цвета. Во всем облике женщины ощущается нечто материнское, внушающее доверие. — Спасибо, — улыбнулся юноша, взял дольку фрукта и откусил. Долька фрукта взорвалась внутри соком, пробуждая аппетит. Уилл вспомнил, как совсем недавно все его горло жгло от сухости, и как кто-то, поддерживая его голову, подносил к его губам бурдюк с водой, приговаривая: «Пей, только не спеши». Эти воспоминания казались сном, но, по всей видимости, все это происходило на самом деле. Его спасителям удалось утолить его жажду и восстановить в нем силы, не пробуждая его. Хлебнув еще воды, Уилл захотел спросить, где находится, но вопрос показался слишком заурядным. — Что это за люди? — спросил он, обводя вокруг рукой. — Мы — племя Хареш-Бедулин, — улыбнулась женщина. — Жители пустыни. Меня зовут Селема. При этом она приложила кулак к губам и колбу, как это делал Селитен. Уилл не стал повторять ее жест, а вместо этого, полусидя, попытался неуклюже поклониться. — Приятно познакомиться, Селема. — Меня зовут Уилл. — Рада приветствовать тебя в нашем лагере, Уилл. Пока они разговаривали, юноша понял, насколько проголодался. Взяв с блюда одну из восхитительных лепешек, он завернул в нее холодный кусок жареного мяса и откусил. Мясо оказалось превосходным, идеально прожаренным и сохранившим при этом все соки, приправленным ароматными травами. Прожевав кусок, Уилл проглотил его, потом оторвал кусок лепешки, завернул в него еще один кусок мяса и с удивлением начал жевать. Селема довольно улыбалась. — Ну, молодому человеку с таким аппетитом и в самом деле ничего не угрожает, — сказала она, а Уилл остановился, подумав, что поступает невежливо, слишком жадно набрасываясь на еду. Селема жестом разрешила ему продолжать. — Ты же голодный, — засмеялась женщина. — А такая увлеченность — это похвала моему мастерству. Уилл продолжил есть уже более аккуратно. Утолив голод, он смял крошки с коленей и осмотрелся. — А где тот мужчина, который нашел меня? Селена показала в центр лагеря. Уилл понял, что его уложили почти на краю, наверное, чтобы не слишком беспокоить. — Умар ибн Талут. Уверена, он сейчас занят чем-то важным. Он же наш Асих. Увидев непонимание в глазах юноши, Сиелена пояснила. — Асейхом мы называем нашего вождя, самого главного человека в племени Хареш-Бедулин. — А заодно он — мой муж, — добавила женщина. — И он знает, что наша палатка прохудилась, а ковер давно нужно выбить. Поэтому-то я и не сомневаюсь, что он отправился решать какие-нибудь очень важные дела. На губах Сиелены заиграла улыбка. Уилл понял, что пусть Асейх и вождь своего народа, но, как многие другие мужья во всем мире, побаивается своей жены. — Мне хотелось бы поблагодарить его, — сказал он, и Сиелена кивнула. — Я уверена, ему тоже это понравилось бы.